Найдя в себе силы сдвинуться с места, кашляя от дыма, Кондрат прошел дальше и обнаружил отца. Старый казак лежал на ступенях крыльца, которое вело во двор. Рядом валялась сломанная и обгорелая двустволка. Лицо его было иссечено так, что живого места не осталось. Глаз не было. Живот вспорот и прямо из огромной раны торчала знакомая шашка, оставленная явно в назидание. Отец обгорел не сильно, еще можно было разглядеть его седые волосы. В душе у Кондрата вдруг стало невыносимо холодно. Он разом успокоился, словно все страхи и боль покинули его. Сел рядом с телом отца на корточки посреди пепелища и, глядя перед собой сквозь дым, тихо произнес: «Я отомщу, батя, за вас всех». Затем он встал и, не обращая внимания на вопросы дяди Харитона и милиционера, что-то пытавшихся сказать ему, ушел из дома в ночь. Глава 7. Мститель. Бродил до утра, где, не помнил, а потом все же вернулся в дом к дяде. Больше жить ему было негде. Молчаливый Харитон определил парнишке угол и дал ему время опомниться. После похорон Кондрат так и пролежал неделю, уткнувшись лбом в стену. Даже водки не пил. До тех пор, пока не пришел милиционер с известием, что нападавших найти не удалось, но ищут и когда-нибудь обязательно найдут. Первого татарина из банды Кондратий убил через 2 недели. Друзья помогли, да добрые люди, уже давно притесняемые этими отморозками. Выследил на ярмарке в соседнем районе, где тот торговал отобранными у разных владельцев конями. Подождал, пока расстанется с компанией друзей, проводил до дома и прямо на пороге сломал ему шею. Быстро и без колебаний. Не зря чемпионом района когда-то стал. Кондрат даже не боялся, что его заметит, поскольку не убийство творил, а месть. Голова была холодной. Тело беспрекословно подчинялось приказам. Напал из темноты на расслабленного бандита, бросок, захват горла, рывок, хруст позвонков, и обмякшее безжизненное тело уже валялось в пыли, рассыпав из кармана наторгованные деньги. А вокруг мирно стрекотали кузнечики и одиноко горела лампа вдали на столбе. К счастью, никого не было в тот час рядом с домом. В этих местах добрые люди по вечерам не выходили на улицу, особенно девчата, боялись грабежей до насилия. Жить домой к Харитону Кондрат уже не вернулся, сказав, что нужно на учебу возвращаться. И действительно вернулся в город, вновь поселившись в общежитии. Но, вместо учебы, он собрал в атагу из верных друзей и стал выслеживать остальных убийц своей семьи. Другой цели в жизни он больше не видел и решил, что пойдет до конца. Успокоится лишь тогда, когда последний татарин из банды ляжет в землю. А друзья, ставшие свидетелями убийства семьи Кондрата, были ему преданы. У самих родня пострадала, хоть и не так жестоко. Милиция между тем никого из банды, известной на всю округу, так и не нашла. То ли следов в обгоревшем доме обнаружить не смогла, то ли на самом деле была куплена местным ханом. Кондрат разбираться не стал и надеяться на справедливый суд тоже. Ему стало все равно, что будет с ним. В сердце поселился лютый холод, который не пропал со смертью первого бандита. Друзья верные тайно помогали ему не хуже милиции, и вскоре он вышел на след еще одного участника ночного налета. Как оказалось, тот продавал наркотики, а банда, помимо коней, торговала адским зельем, разрушив не одну семью в станице, и даже до города добралась, где желающих пристраститься к наркоте было гораздо больше. Проживая без родителей, молодежь часто позволяла себе лишнее. В своей общаге Кондратий не раз встречал таких обкуренных и наширявшихся подростков, но тогда он не интересовался, откуда они берут зелье. Просто бил по морде, если сильно досаждали или приставали к девчонкам. Узнав о связи бандитов с наркотиками, Кондрат решил прикинуться наркоманом. Благо возраст позволял, с виду молодой парнишка, неопытный еще, желающий в жизни попробовать все, включая запретные развлечения. А то, что здоровый с виду, так это поначалу у всех бывает. Раз попробовал наркоту, и прощай, здоровье. Те, кому он бил морду, ясное дело, помогать не стали бы. Но Кондрат нашел других торчков и уговорил устроить ему встречу с нужным человеком. Даже денег немного дал, для приманки. И ему назначили встречу. После первого случая домой к дяде заходил участковый, навести справки насчет Кондратия, где был, что делал. Кондрат надеялся, что татары о нем еще не проведали, и продолжал свои приготовления. Но, даже если и так, то последний выживший казак из рода непокорного Гордея не собирался останавливаться, пока не уничтожит всю банду. Сколько бы лет ему на это не понадобилось. Дядя, помогавший ему деньгами, после того случая опять ближе к ночи позвонил в общежитие и спокойно, не задавая лишних вопросов, сообщил. Участковому я сказал, что ты у меня был в ту ночь. Сам смекай, что к чему. И на рожон зря не лезь, паря. Не беспокойся, дядя Харитон, бесцветным голосом ответил Кондратий, покосившись на стоявшую рядом вахтершу. У меня все в порядке. Учусь помаленьку. Спасибо. И положил трубку. Это было правдой. До выпускных экзаменов ему оставалось не больше месяца. Он постоянно пропадал в разъездах, прогуливал занятия и нахватал кучу хвостов. Ему уже не раз ставили на вид. Того и гляди могли отчислить в паре шагов от диплома. Приходилось напрягаться, чтобы хоть как-то изображать учебу и не привлекать к себе лишнего внимания. Но отказываться от задуманного Кондрат не собирался. Даже несмотря на то, что на днях получил повестку явиться в военкомат. Ему уже стукнуло 18, и советская армия напомнила о священном долге перед Родиной. Но ему пока было не до армии. Наконец, в одной из узких и грязных подсобок городского рынка ближе к вечеру пятницы он встретился с продавцом счастья. Как оказалось, тот пришел навстречу не один. Когда Кондрат, нагнувшись, шагнул в полутемное помещение с узким окошком и второй дверью, выходивший на заваленный ящиками двор, он увидел двоих бородатых мужиков восточной внешности. Они сидели за грязным столом, натянув кепки на глаза, нездоровый хищный блеск которых вскрыть было трудно. Похоже, продавцы, несмотря на расхожие мнения, сами употребляли товар. «Я от Гарика», — произнес пароль Кондрат, присаживаясь к столу. «Гарик сказал, что ты счастьем интересуешься», — спросил один из продавцов, ухмыльнувшись и показав два золотых зуба. «Интересуюсь», — кивнул Кондрат и добавил, изображая нетерпение. «А у вас есть? Счастье бесплатным не бывает». Кондрат полез в карман, заметив, как напряглись оба, и швырнул на стол смятую купюру. «А ты и правда счастья хочешь?» — всплеснул руками продавец, быстро сгребая деньги и на этот раз широко улыбнулся, вновь сверкнув зубами в полумраке. Второй бородач встал у двери во двор, преградив выход, но при этом немного расслабился, как отметил наметанным взором Кондратий, сделка началась хорошо, а тот, что говорил с ним, полез под стол и вытащил оттуда небольшой холщовый мешочек. «Посмотри, брат, что у меня есть, тебе будет хорошо, уже не будет, вы отняли у меня все», произнес Кондрат и нанес удар ногой под столом по табуретке. Татарин рухнул вниз, ударившись затылком о кирпичную стену. Кондрат резко опрокинул на него стол и сразу бросился на второго. Не ожидавший такого поворота боец все же успел среагировать и вытащить нож, но промахнулся. Лезвие прошло мимо плеча нырнувшего под руку Кондрата. Захват, удар коленом в пах, еще удар, треск ломаемого ребра, удар локтем в горло, и с предсмертным хрипом татарин сполз по стене, испустив дух. Первый бой в узком помещении закончился быстро. «Ты на кого бросаешься, щенок?» Отплевываясь от грязной соломы, попавший в рот, прошипел второй, выбираясь из-за опрокинутого стола тоже с ножом в руках. «Ты чего, уже ширнулся или ломает? Я буду вас убивать, пока не передавлю всех, падаль!» Выдавил из себя Кондрат, перед глазами которого пронеслись растерзанные тела его семьи. «Сейчас ты сдохнешь, как собака!» В глазах татарина вдруг мелькнула догадка. «А, ты тот щенок, что выжил после казни?» Бандит перекинул нож в другую руку и опять ухмыльнулся. «Тогда тебе повезло, что не было дома. Но знай, твоя сестра визжала, когда я ее трахал, а потом резал. И мать тоже. Сейчас я и тебя кончу. Все ваше семя должно исчезнуть». Так приказал. Он не договорил. Кондрат бросился вперед и нанес удар ногой в грудь. Татарин вновь отлетел к стене, но на этот раз не упал и ножа не выпустил. Выставив клинок вперед, он сам метнулся на рискнувшего напасть подростка. Татарин хоть и был невысоким, но коренастым и сильным мужиком. Кондрата это не впечатлило. Ярость наделила его могучей силой, а голова ему никогда не отказывала. Он перехватил руку с клинком и швырнул нападавшего через бедро. Татарин растянулся на бетонном полу. Завладев оружием, Кондрат, не раздумывая, воткнул его в пах и резко потянул на себя, вспарывая живот. Татарин взвыл, откатился в угол, пытаясь зажать рукой рану. Кровь хлынула ручьем, кишки полезли наружу. Татарин, хрипя, попытался сесть, привалившись спиной к стене. Кондрат ему не мешал. Он спокойно сидел рядом до тех пор, пока убийца его семьи не истек кровью, и смотрел в полные ужаса глаза насильника. Лишь когда последний огонек потух в этих диких глазах, Кондрат встал и спокойно вышел на темный уже двор, забрав с собой нож, завернутый в тряпку. По дороге в сумерках он выкинул его в речку, подальше от моста, так чтобы не нашли. Нельзя было ему садиться в тюрьму, пока больше половины банды гуляла на свободе, включая главаря, а потом хоть трава не расти. Четвертый труп нашли, когда он сдавал выпускные. Еле успел к экзамену с ночной поездки и старательно прятал за пазухой расквашенный кулак. Очередного татарина он замесил в котлету на заднем дворе конезавода, у которого недавно объявился новый хозяин. Хотел и самого хозяина кончить, но тот был хитрый и ходил с большой охраной. Особенно после того, как стали находить его людей мертвыми. В тот раз хозяин вместе с охраной уехал раньше, а Кондрат, провожавший взглядом его «Волгу» из засады, впервые пожалел, что не обзавелся огнестрельным оружием. К хозяину так просто было не подобраться. После четвертого трупа по станице поползли упорные слухи, и друзья на очередном тайном сборе стали намекать Кондрату, что надо притихнуть на время. Татары догадываются, что это твоих рук дело, предупредил его друг Тарас, мать которого работала в конторе соседнего колхоза и случайно услышала разговор председателя по телефону, того и гляди за тобой явится. Да и милиция всполошилась, к дяде твоему постоянно заглядывают, скоро тебя допрашивать начнут. Участковый, конечно, мужик с пониманием, тормозит дело, но четырех жмуриков просто так не спрячешь. В моей семье людей было больше, зло заметил Кондратий, и никого не стали искать. Да вроде ищут, попытался возразить Тарас, к хозяину этому и к председателю соседнего колхоза тоже следователи наведывались, потрясли их немного. Да там люди с деньгами откупились, видать, пока, может, и ищут, кивнул Кондратий, а что толку? Сам же говоришь, все куплено. По-любому, Кондрат, заявил Тарас, глядя ему прямо в глаза, остановиться тебе надо. На годик уехать куда? Пусть все поулежится, а потом. Вот и Харитон то же самое говорит, кивнул уныло Кондрат, намекает, да еще армия это. Повестка пришла, армия, вскинулся Тарас, а это вариант. Иди, сдавайся по-быстрому, и просись куда подальше, отсидишься там пару лет, про тебя тут все забудут. И менты, и татары. Вернешься и закончишь, что начал. А мы не выдадим, да следить будем до срока. Всю ночь Кондратий думал и к рассвету принял решение. А наутро явился в военкомат, предъявил повестку и попросился в самый дальний регион нашей необъятной родины. А таких на карте СССР было немало. Военком немного удивился, но посмотрел с пониманием и, усмехнувшись, спросил, что, жениться не хочешь? Кондрат молча смотрел на стол. «Ладно», — кивнул военком, — «есть одна команда, уходит раньше остальных. Готов послужить родине, говоришь, тогда собирай пожитки, гуляй отвальную и через неделю в 7 утра на сборном пункте. Поедешь в жаркие страны». Кондрату было все равно куда, лишь бы побыстрее. Спустя неделю, выпив на прощание с друзьями и обнявшись с дядей Харитоном, смотревшим на него с пониманием, он направился на сборный пункт. Харитон долго не отпускал его из дома, словно заранее знал, куда направит Кондрата. «Служи, казак», — сказал он, прижимая сухими руками к груди коренастого племянника, «все веселее, чем здесь, и береги себя, один ты у меня остался». Через несколько дней обритый почти наголо Кондратий оказался в Туркменистане, в мотострелковой дивизии пехотинцем. Пока проходил курс молодого бойца, бегал кроссы с автоматом и полной выкладки, садил из калаша по мишеням и кричал «Ура!» в учебной атаке на полигоне, прошел целый год. Кондратий, втянувшись в службу, часто даже забывал о своем горе. Но стоило лишь получить небольшую передышку, как обожженные тела сестер, матери, братьев и отца вновь вставали перед глазами и требовали отмщения, болью отзываясь в омертвелом сердце. Все это время его родная дивизия бурлила. В ней постоянно что-то менялось, проходило доукомплектование, прибывала солдатская молодежь, новые офицеры, количество БМП увеличилось настолько, что не успевали готовить механиков-водителей. Дураку было ясно, что скоро последует приказ. Несмотря на всю секретность, каждый солдат этой мотострелковой дивизии Турква знал о той мясорубке, что шла за недалекой границей с Демократической Республикой Афганистан, населенной, по слухам, отсталыми бедуинами. Однако эти бедуины, которых полагалось раздолбать за несколько месяцев всей мощью СССР, почему-то отказывались сдаваться быстро и без боя. Уже потянулись туда через ближайший аэродром самолеты с припасами, а обратно с грузом 200. Быстрая операция затягивалась, а вскоре последовал и приказ, согласно которому младший сержант Зарубин, командир отделения, перешел на броне границу у населенного пункта под названием Кушка и оказался вместе со своим полком в окрестностях афганского города Герат. Здесь он впервые узнал, что такое война. Их полк поначалу нес караульную службу у базы советских солдат, охраняя склады ГСМ, аэродром и сопровождая караваны. Но после активизации духов, особенно в последние полгода службы, когда ему до дембеля оставалось всего несколько месяцев, мотострелков стали привлекать к налетам на укрепрайоны маджахедов. И тогда он впервые увидел, как воюет спецназ. На смерть своих товарищей, погибавших при обстрелах колонн бронетехники душманами, он уже насмотрелся, успел и сам подстрелить из автомата нескольких духов. Но то была война позиционная, всем фронтом. Стенка на стенку, кто выживет, тот и победил. В большинстве случаев погибали мотострелки, поскольку хитрожопые афганцы уходили от прямого столкновения с нашей доблестной армией и долбили ее из засады гранатометами и крупнокалиберными пулеметами, подрывали БМП на минах, а, сделав свое дело, растворялись в горах. За полгода эти необученные пастухи выбили из строя половину всех машин в полку. Спецназ же работал точечными ударами, сам уничтожая маджахедов сотнями из засады или нападая на укрепрайоны окопавшихся высоко в горах воинов ислама. Поддерживая спецназ броней и огнем, Кондратий просто влюбился в эти войска и даже в глубине души пожалел, что не был одним из них. Многие его друзья только и ждали дембеля, чтобы живым вернуться домой. А Кондрату возвращаться даже не хотелось. Он первым вызывался на задание. Дослужился уже до старшего сержанта. Дважды был ранен. Собственная жизнь ему была давно не интересна, его держала на этом свете только жажда мести. Но именно она и требовала вернуться в родную станицу после дембеля и довершить справедливый суд. Тем более, что за время службы он окреп еще больше и многому научился, в том числе, хорошо стрелять и драться на ножах. Но за пару недель до официального дембеля прошло письмо от друзей, едва не заставившее остановиться сердце Кондратия Зарубина. В нем сообщалось, что умер дядя Харитон, а также что милиция накрыла всю банду и посадила ее членов кого на 10, а кого на 15 лет за убийство, изнасилование и хищение. Полетело и все начальство в районе. Оказалось, большинство начальников всех мастей были подкуплены татарской диаспорой. В одночасье Кондрат потерял смысл жизни. Казнить больше было некого, все бандиты, за исключением главаря, которому дали высшую меру, уже сидели в тюрьме. Кондрат чувствовал себя обманутым и неделю пил, едва не попав под трибунал вместо дембеля. Возвращаться в Союз ему было совершенно незачем. И тут он случайно столкнулся в штабе с офицером из спецназа, который, после короткого разговора по душам, мужик был конкретный, подбросил ему спасительную идею. «Подай рапорт в военное училище», — предложил ему поджарый лейтенант спокойного вида, в Киевское общевойсковое. «Я сам оттуда недавно. Там готовят офицеров для спецназа ГРУ. Не факт, но если хорошо попросишься, могут опять сюда послать. Похоже, здесь мы застряли надолго, и командиров, да еще с афганским опытом, как у тебя, нужно будет еще немало». И Кондрат написал рапорт, и его взяли. Оценили афганский опыт старшего сержанта. А потому после законного дембеля отправился Кондратий Львович Зарубин не на гражданку, а в Киев, получать высшее военное образование. Конечно, съездив на могилку дяди Харитона в родную станицу и обнявшись с друзьями. 4 года он осваивал теорию и практику военного дела. Из практики он уже кое-что знал, 2 года в Афгане не пропали даром. Но, как выяснилось, ему были знакомы далеко не все премудрости войны. В училище он поднаторел в изучении карт, узнал, как находить дорогу в любой местности, освоил все виды стрелкового и холодного оружия, научился водить военную технику, всю, какая только имелась на вооружении советских войск, от УАЗика до танка, даже кое-что из иностранных образцов. Он узнал, почему летают самолеты и вертолеты и как их поднимать в небо. Прыгать с парашютом стало его любимым занятием. Здесь ему объяснили, как проводить диверсионные рейды в тылу врага, брать и колоть языка, как находить пищу и воду, если закончился сухой паек, и много других премудростей, совершенно ненужных жителям Союза в беспечной гражданской жизни, но абсолютно незаменимых, если ты находишься в чужой стране среди врагов и надеяться можешь только на себя и своих товарищей. Так пролетело 4 года, занятые интересным делом и полные успехов в обучении. За эти успехи и тягу к обучению командиры регулярно отмечали Кондратия. Но между тем Зарубин не мог пребывать в полной уверенности, что попадет обратно в Афганистан. Никто ему этого не гарантировал. Курсанты поговаривали, что для спецназа есть и другие рабочие зоны. Например, Северная Африка и Египет, где частенько требовались наши советники. А потому, когда последний год обучения был на исходе, без 5 минут офицер Кондратий Зарубин пребывал в нервном напряжении, так как хотел вернуться именно туда. Именно там находился главный источник наркотиков, из-за которых во многом погибла его семья. Ненависть к тем, кто их производит и распространяет, стала частью характера Кондратия. Только там он мог хоть на время избавиться от ночных кошмаров, в которых ему снился обгорелый дом и трупы матери с отцом. Только там он видел себя. В миру ему делать было нечего, и Кондрату снова повезло. За несколько месяцев до окончания Киевского ВАКу в расположении училища появился покупатель из БРУ и на собеседовании прямо спросил у Кондрата: «Вы уже отслужили срочную в Афганистане. А что если Родина опять пошлет вас выполнять интернациональный долг?» «Конечно, поеду. С удовольствием. Именно с удовольствием», – удивился озадаченный покупатель, немало повидавший на своем веку. Он пристально посмотрел на курсанта Зарубина. Многие рвались Родину защищать, но не все лезли в самое пекло. «Так точно», – уверенно ответил Кондрат. «Я же теперь кадровый офицер, и должен защищать Родину там, где прикажут. Уверен, именно там все мои знания будут применяться по прямому назначению. Бить врагов. Меня к этому 4 года готовили. Уверены, значит. Ну, что же», покупатель из БРУ вновь покачал головой, «в вашем случае это весьма вероятно, товарищ Зарубин», и уехал. Когда учеба закончилась, и Кондрат получил на руки предписание, то сразу понял, что его мечта бить маджахедов сбылась. Обычно в предписании довольно подробно указывалась вся информация по новому месту службы, должность, округ и группа войск, а у него было всего несколько слов: «Поступает в распоряжение Турква», и больше никаких деталей. Лаконичность и туман вокруг нового места службы были неспроста, но Кондратия это не обмануло. Такое предписание могло означать только одно – Афган. И вскоре он вновь оказался среди высоких гор Демократической Республики Афганистан, в составе отдельного отряда специального назначения ГРУ, который базировался в районе Мазари-Шарифа, и прослужил там лейтенантом несколько лет, пока не получил очередное звание старшего лейтенанта. Когда он впервые новоиспеченным офицером появился в районе Мазари-Шарифа, война была в самом разгаре, и командование начало понимать, что одни мотострелки, охранявшие объекты, караваны и коммуникации, с маджахедами не справятся. Их надо активно бить в своих норах, чтобы сделать более успешными атаки на маджахедов. К тому моменту в Афганистан уже перебросили 2 батальона войск специального назначения из состава Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. Один из них разместили в провинции Фарьяб, под городом Меймен, а другой получил приказ дислоцироваться в городке Айбак, провинция Саманган. Оба батальона располагались вдоль границы с СССР. После нескольких месяцев боевых действий стало ясно, что воевать только в одном районе, где сконцентрирована вся военная мощь, бесполезно. Характер войны в Афганистане был совершенно иным. Душманы не шли на открытое столкновение с регулярными войсками врага, а именно к такой войне были приучены тогда спецназовцы. Духи вели себя как партизаны, всегда избегали лобового удара, действуя из засады. Они были разбросаны по всей стране и прятались в высокогорных укрепраинах, взять которые без артиллерии, бронетехники и даже авиации не представлялось возможным. В Союзе же подразделениям спецназа бронетехника тогда еще не полагалась. Почему-то считалось, что для выполнения заданий командования, к которым спецназ готовился дома, она была просто не нужна. Но здесь нападать на хорошо защищенные караваны или укрепраины без поддержки брони только с одним автоматом Калашникова было самоубийством. В результате оба прибывших батальона не могли воевать так, как их учили отцы-командиры. Пришлось на ходу вносить коррективы и набираться опыта, благо поучительных примеров было хоть отбавляй. Моджахеды долбили наши транспортные караваны на всех горных дорогах, часто уходя без потерь. В начальный период войны, который Кондрат застал лишь частично, моджахеды, по рассказам бывалых офицеров из новых знакомых старшего лейтенанта, вооружены были плохо и действовали еще довольно вяло. Оружие у них было старое. Попадались даже допотопные музейные ружья типа Лэнсфилд времен Первой мировой или захваченные у советских солдат автоматы Калашникова. Но года через три Кондрат как раз постигал азы офицерской подготовки, действия неграмотных пастухов стали слаженными, а вооружение резко изменилось. Потянулись в горы караваны лошадей и верблюдов, груженные современным оружием. У душманов появились тяжелые пулеметы Дошака и даже стингеры, за которыми потом несколько лет охотилась наша разведка. Авиация ограниченного контингента стала нести потери от неграмотных крестьян. Джихад вошел в активную фазу. В общем, душманы стали напоминать хорошо тренированные отряды боевиков. И за всем этим чувствовалась рука США, активно помогавших моджахедам, которых они раскрутили на весь мир как борцов за свободу. О том, что эти борцы торговали со всем миром наркотиками, подсадив его на иглу, американцы умалчивали. Под Мазари Шарифом Зарубин служил до 1985 года, набираясь командного опыта, оттачивая методы нападения на караваны и укрепрайны душманов. А потом, в разгар войны, его перевели в провинцию Кунар, самый восточный район дислокации советских войск, где в горах по данным разведки скопилось более 7 тысяч духов. Новым местом службы стал Асадабад, 334-й АСП охотников за караванами, именовавшийся для секретности как 5-й отдельный мотострелковый батальон. Здесь Кондратий Зарубин третий год тянул лямку, дослуживал последние деньки перед получением капитанских погон, но не звания его волновали. По всем признакам война подходила к концу, а это Кондрата совсем не радовало. В отличие от других офицеров и простых солдат, он не знал, что будет делать в мирное время. «На море рванешь?» – переспросил Зарубин, выныривая из глубин памяти и с удивлением рассматривая пустую миску из-под борща, рядом с которой заботливый повар поставил другую с ароматным пловом. «А что, и рвану?» – подтвердил Терехин, уже добивавший свою порцию плова. «Окунусь в Черное море и разлегусь на песочке, как морская звезда». Капитан Терехин даже прекратил есть на мгновение, представив эту идиллическую картину. «Ладно, Кондрат», вдруг перешел он на деловой тон, опускаясь с небес на землю, и обернулся к Зарубину, «давай доедай, и пойдем в штаб». Нас Стеценко заждался. Приказал быть обоим. «Похоже, вместе мы с тобой на новое задание пойдем, товарищ капитан». «Новое задание», встрепенулся Кондрат, принимаясь за плов. «Это хорошо». Глава 8. Марк Баршаврави. Обед удался на славу. Сытость и усталость навалились одновременно. Стоя перед картой окрестностей Асадабада с нанесенными на нее укрепрайнами душманов, Кондрат Зарубин из всех сил старался не заснуть, хотя его сильно тянуло вставить спички в глаза и спать стоя с преданным видом. «Товарищи разведчики, слушай мою команду», сразу перешел к делу подполковник Стеценко, посмотрев на стоявших перед ним командиров и слегка нахмурив брови, что было знаком особого внутреннего напряжения. «Значит, дело предстоит куражное», — подумал Кондратий, отгоняя атаковавшую его дрему, и скосил глаза на Терехина. Тот держался бодрячком. «Да, летать на вертушках, это вам не пешком ходить». Стеценко кашлянул, заставив Зарубина вздрогнуть. «По новым данным разведки, которые мы получили от верных президенту Афганистана людей, сегодня утром в укрепрайонного вплотную примыкающей к границе, прибыла партия стингеров из самого Пакистана, а конкретнее из лагеря боевиков у города Барчимарканд. Перевал на границе, через который протащили стингеры, сейчас контролируют душманы. Уверен, не позднее чем послезавтра эта партия будет перегружена на несколько караванов и разойдется по стране. Надеюсь, вы понимаете, что этого не должно произойти». «Так точно, товарищ подполковник», в голос ответили оба офицера. «Наша авиация и так несет большие потери из-за этих американских подарков. Командование поставило нам задачу», Стеценко расправил плечи, Зарубин и Терехин невольно сделали то же самое, захватить или в крайнем случае уничтожить все стингеры. Сам укрепрайон причесать так, чтобы о нем надолго позабыли. Короче говоря, уничтожить. Подполковник провел рукой по волосам и, придвинувшись к висевшей на стене карте, ткнул пальцем в обведенную синим цветом точку. Вот здесь находится урочище Новоукрепрайон Маджахедов. По нашим данным, прогулка будет не такой легкой, как ваши сегодняшние вылазки. Там скопилось почти 200 духов, а может, и больше. Позиции хорошо укреплены, есть тяжелое вооружение. Сегодня к вечеру ожидается прибытие еще одного каравана из Пакистана. Поэтому в операции будут участвовать сводные силы. С нашей стороны границы подходы к ущелью блокируют мотострелки батальона 66-й бригады на своих БМП. Не дадут духам разбежаться, если что. Они выдвигаются завтра днем и займут позиции в ущелье перед самым началом операции. На всякий случай им приданы сушилка. Мало ли что может прилететь из Пакистана, бывали случаи. Вот это дело, вставил слово проснувшийся Зарубин, шилка в случае чего и вершины огнем причесать может. Легче будет воевать. Значит, турсы не берем, товарищ полковник. По одному на группу надо взять, как и крупнокалиберные пулеметы, решил Стеценко. Вам воевать придется по верхам, мало ли что. Тем более, что на место высадки вас доставят вертолеты Ми-24 и таскать на себе придется недолго. Вертолеты обеспечат вам прикрытие с воздуха. В крайнем случае вызывайте авиацию, звено МиГ-23 будет у вас через 10 минут. А во, ухмыльнулся Терехин и подмигнул другу, похоже, дело и в самом деле масштабное предстоит. Зададим духом жару, только без лишнего геройства, предупредил Стеценко, а то я вас знаю. Старшим в этой операции назначаю капитана Терехина. Есть, товарищ подполковник, подтвердил приказ друг Кондрата. Подполковник обвел взглядом усталые, но довольные лица друзей, и продолжил. Обе ваши роты в полном составе будут атаковать Укрепрайон одновременно с разных сторон, севера и запада, вот здесь и здесь, указал места высадки подполковник. Вместо отсутствующего капитана Крижалина, старший лейтенант Зарубин на время выполнения задания будет командовать первой ротой. Начнется все с артподготовки. Дальнобойная артиллерия разогреет духов, чтобы жизнь медом не казалась. После превентивного удара из 122-миллиметровых гаубиц вертушки высаживают ваши разведгруппы на указанных высотах, и начинается работа. В дальнейшем используйте артиллерию по потребности. Наводить ее будете сами. Кроме того, с помощью авианаводчиков будем держать под контролем артиллерии одноименный перевал Нова, чтобы к духам не подошли подкрепления. Вопросы есть? Никак нет, товарищ подполковник, кивнули оба. Ну тогда кругом и отдыхать. «Сынки, выступаете послезавтра, на рассвете». Офицеры направились к выходу, но тут подполковник окликнул Зарубина, приказав задержаться. Когда Кондрат замер на месте, Стеценко приблизился к нему и едва ли не шепнул, с заговорщическим видом оглядываясь на полуоткрытую дверь. «Приказ на тебя пришел из штаба. Как вернешься с задания, поздравлять будем». Кондрат не стал уточнять, с чем именно, и так было ясно. Но раньше времени выдавать свой восторг не стал, да и не было у него особого восторга почему-то. Откозыряв, Зарубин вернулся в казарму и, раздав командирам отделений приказание сделать необходимые приготовления к завтрашнему выходу, рухнул на койку. Усталость взяла свое. Спал он в этот раз крепко и без сновидений. Кошмары не мучили, отступив на время. Ми-24 вздрогнул всем корпусом, выпустив несколько неуправляемых ракет по цели, еще невидимой Зарубину. Ракеты ушли в неизвестность. Хотя вскоре он увидел таки след от ракет и взрыв, разметавший какое-то укрепление на вершине скалы. Судя по всему, летчик уничтожил огневую точку противника. «Высотку видишь, правее столба дыма», уточнил Кондрат у пилота вертолета по рации и, получив утвердительный ответ, приказал. «Там жмется к скале наш передовой отряд. Вот там нас и высадишь». Вертолет резко спикировал вниз, заходя на посадку. Турс, загруженный в отсек для десантников, едва не придавил Семихватова, сидевшего в обнимку со своим пулеметом. Рядом, едва засунув ноги в ботинках между длинными стволами крупнокалиберных утесов, примостился Галиулин с рацией. Сбоку к нему прислонился Рохля, который отвечал в тот раз не только за свой пулемет Калашникова, но и за погрузку АКС-17 с боекомплектом, так хорошо зарекомендовавший себя в последнем бою. Остальные разведчики сидели буквально друг у друга на голове, поскольку в отсек для десанта набилось ровно вдвое больше людей и вооружения, чем полагалось по штату. Иначе все группы из первой роты пришлось бы возить полдня. Но крокодил даже с двойным перегрузом тянул надежно. Нырнув к самой земле, Ми-24 резко перешел в горизонтальный полет и затем уверенно сел в указанном месте. Рядом тотчас застучал крупнокалиберный пулемет, но, к счастью для разведчиков, огонь пока вели не по ним. «Быстро на выход, бойцы!» — приказал Зарубин и первым выскочил на камни из разверзшегося чрева крокодила. Следом за ним спрыгнули Семихватов и Галиулин, потом посыпались остальные солдаты, вытягивая за собой тяжелое вооружение. Под ногами у Зарубина звонко щелкнуло несколько пуль, высекая фонтанчики искр из камня. Оглядевшись и за мгновение оценив ситуацию, он дал очередь в том направлении, откуда прилетели эти пули, и махнул своим подчиненным, чтобы шевелились быстрее. Пригибаясь, бойцы побежали к ближайшей скале, за которой мог укрыться от огня целый отряд. Там уже ждали приказа спецназовцы под командой Антона Суворина, прибывшие сюда раньше. Высадив очередную группу, тяжелый вертолет на удивление грациозно взмыл в небо, развернулся, сверкнув на прощание бронированной верандой, как называли сами летчики, двухместную кабину, и полетел в сторону базы. Там его ждала последняя группа разведчиков из первой роты. Проводив вертолет тревожным взглядом до конца ущелья, все-таки у местных аборигенов водились стингеры, Кондрат вернулся к осмотру места высадки. За это время вертолет благополучно добрался до конца ущелья и пропал из вида. Явившийся с докладом Суворин сообщил, что на этом фланге пока все тихо. Никто не атакует. Установить здесь один утес для прикрытия группы и еще раз осмотреться, приказал старший лейтенант, сам вытаскивая портативный американский бинокль, захваченный у маджахедов. Пока несколько разведчиков расползись по скалам, разглядывая тропы, ведущие к укрепрайну, Кондратий осмотрел поля боя в бинокль. На всякий случай он выбрал позицию за большим валуном и прикрывал стекла рукой, чтобы меньше сверкали. Не только у него в отряде имелись снайперы. Судя по нескольким столбам дыма, поднимавшимся из разрушенных позиций в сотни метров выше по склону, дальнобойная артиллерия отработала качественно, разрушив наиболее мощные огневые точки и блиндажи. Шквального огня во время высадки не наблюдалось, да и здесь от прямого обстрела сверху их частично прикрывала скала, точка была выбрана верно. Похоже, духи присмирели и собирались силами. Справа по склону на своем пути Зарубин заметил гнездо с дышака, который, похоже, был цел, но почему-то молчал. В центре все дымилось, там признаков жизни рассмотреть не удалось. Хотя, если верить разведке, пробитые в скалах траншеи уходили под самый перевал и даже вглубь скал, где духи могли прятаться, пережидая обстрел. Так что до полной победы было еще далеко. По отряду Зарубина пока что вели огонь лишь разрозненные автоматчики. Человек 7, засевшие в ближних скалах, неподалеку от единственного уцелевшего блиндажа. Впрочем, огонь этот пока не причинял группе особого вреда. Дожидаясь подлета последней группы, Кондрат не ввязывался в открытый бой, но чтобы немного приструнить духов, вызвал к себе Витю Строгова с СВД и приказал подстрелить парочку автоматчиков. Чем снайпер и занимался в настоящее время, осматривая склон между выстрелами. То и дело слышался приглушенный хлопок, и очередной душман отправлялся навстречу с Аллахом.